Глава 5. Птица-хор и 15 разбойников. Горе ушло из груди. Скорбное событие осталось хоть в недалеком еще, но все-таки прошлом. И вот уже спокойные и добрые мысли вернулись и радуют. Но каждый человек, входящий в земной мир и принимающий на себя груз жизни, должен помнить, что как день сменяет ночь, так счастье и безмятежность чередуются с тяготами и скорбью. И очень часто, словно ударившись с разбегу в невидимую преграду, останавливается путник и замирает на месте и говорит: «Ах! Ах!» Встали неподвижно друзья и смотрели в невыразимом томлении. Высился столб возле самой дороги, и висел на нем на цепях настоящий скелет человека. Легко восхищаться твердостью веры, когда эту твердость проявляет кто-то другой. Легко следовать его примеру, когда это ничем не грозит. Но как остаться непреклонным в своих высоких намерениях, когда вдруг появляются на пути знаки смерти? «Скелет», — сказал, с трудом проглотив ком в горле Оги Обамба. «Смерть», — откликнулся, передернув плечами голландец. А Хабиб, упрямо двинувшись дальше, спокойным голосом произнес: «Граница провинции Клуджи». В сильном страхе были Оги и голландец. С трудом дышали они, и на лица их легла печать смятения воли. Как шагнуть и нарушить чужую границу, когда обозначена она с такой беспощадной жестокостью? Как без дрожи представить, что там впереди уже затаились события, которые тебя самого могут превратить в скелет, подвешенный на столбе? А события действительно затаились. В полном молчании друзья прошли час, потом второй. И вдруг шедший впереди Хабиб выхватил свой смешной ятаган, вскинул его над головой и помчался, свернув с дороги, в маленькую долину. «Там что-то случилось!» – задрожав, крикнул голландец. «Там, наверное, беда!» – испуганно добавил Оги Обамба. «Я не оставлю Хабиба!» – выкрикнул, пустившись по склону прыжками, преданный часовщик. А Оги Обамба отломал от арбы длинный шест, к которому привязывали осликов, и помчался вслед за голландцем. И вот невероятная картина открылась перед друзьями. В долине, сквозь траву и цветы, бежал, смешно переваливаясь, птичий птенец. Да, все было в нем птичье. Красные голенастые ножки, розовый клюв, черные блескучие глазки, желтые, неотросшие, бесполезные пока крылья. Вот только ростом птенец был ровно как брошенная неподалеку арба, если, конечно, с нее снять паланкин. Или как два ослика, если их поставить рядом друг с другом. Бежал птенец сквозь траву и отчаянно громко пищал. А за ним неслись, тяжело топая, два разбойника и растягивали для него сеть. «Не мешай нам!» – завизжал один из разбойников, увидел бегущего прямо на сеть Хабиба. Но Хабиб, сверкая позеленевшими от травы пятками, метнулся между птенцом и разбойниками и махнул своим невиданным ятаганом. Лопнула сеть, словно от касания бритвы, и раздернулась надвое. «Не мешай нам!» – закричал тогда и второй разбойник. «Это птенец волшебной птицы Хор. Пока крылья не отросли, он беспомощный!» И первый добавил: «Вон сколько мяса!» Но Хабиб снова взмахнул ятаганом и теперь уже напрочь испортил им сеть. «Ах ты так!» – заорал тогда обозленный разбойник и бросился на Хабиба. Бросился, но тут же был сбит подоспевшим голландцем и покатился, сминая траву. «Ах вы так!» – заорал тогда и второй, но, увидев бегущего с дубинкой великана в железной маске, смолк, подхватил упавшего друга, и они поспешили прочь и сеть свою бросили. Теперь наши друзья стояли, тяжело дыша, и посматривали то в одну сторону, то в другую. Слева мелькали, удаляясь, два разбойника. Справа шуршал травой улепетывающий все дальше птенец. «Мы в капкане», — сказал тревожный голландец. «Как это?» — глянул обеспокоенно на него Хабиб. А Уги под своей железной маской глухо спросил: «Почему?» «Или те двое», – кивнул часовщик вслед убежавшим разбойникам, – «приведут всех своих, а я не могу забыть повешенный на границе скелет. Или за этим птенцом прилетит какая-то волшебная птица хор, а судя по размерам его, какова же будет она сама?» «Что же нам теперь делать?» – снова железным голосом спросил Оги Обамба. Тогда Хабиб тронул что-то спрятанное под рубашкой и ответил: «Мамед Паша отправил меня с важным письмом. Поэтому я не подчиняюсь ни страху, ни выгоде, а просто следую туда, куда зовет меня долг». И он повернулся и размеренно зашагал в глубину провинции Клуджи. «Но там разбойники!» – предостерег его громко голландец. «Их много, и теперь они злые», – добавил Оги Обамба. Но Хабиб, не сбавляя шага, сказал упрямо и твердо: «Велик Аллах!» Побрели Оги и голландец вслед вернувшемуся на дорогу и уверенно пылящему по ней Хабибу, и ужасом были наполнены сердца их. Даже если далеко в стороне увидит разбойников, безмятежно повернет к ним и поприветствует, сказал, стараясь унять дрожь в голосе голландец. «Ничего не боится», – закивал своей железной маской Оги. «Давай поскорее приблизимся к нему», – решил голландец, «чтобы не оказался он, как и в случае с птенцом, в одиночестве». Тогда Оги и голландец ускорили шаг, и вот догнали и поравнялись с Хабибом. И о, как вовремя! Открылись вдруг перед ними каменные стены древней полуразрушенной крепости. Текла дорога сквозь круглую массивную башню, а ворот в башне не было. Сняли, должно быть, и сожгли, чтобы согреться в одну из зимних ночей неизвестные путники. Остался лишь въездной портал, и там, за порталом, слышны были громкие голоса, и не голоса даже, а вопли. Шагнул вперед Хабиб, и поспешили за ним, чтобы не отстать от друга в опасный миг, Аги и голландец. И услышали явно, что кричат в башне: «Их всего трое, и лошадей у них нет, догоним, догоним!» И еще шагнули друзья, и вот увидели. Пылится от движения многочисленных ног внутренний двор крепости. Нервно переступают копытами сытые и сильные лошади, и 15 разбойников вывешивают на спины им седла. «Мир вам, добрые люди!» – вдруг громко крикнул Хабиб. И онемело все на площадке. Даже лошади встали и замерли. Раскрыв рты, уставились 15 разбойников недоуменными взглядами на троих пришельцев. Юного человека с лицом приветливым и спокойным, белолицего чужестранца и высокого воина в железных шлеме и маске. «Мир вам!» – повторил Хабиб и поклонился. И тотчас лопнул стан лавиной криков, лязгов и конского топота. «Это они!» – надрываясь, кричал исступленный разбойник. «Сеть разрезали, птенца отобрали! Вяжи их!» – завопил и второй. И через минуту наши трое друзей сидели, опираясь спинами на твердые и острые камни, и руки и ноги их были туго связаны. «Давайте скорее убьем их!» – закричал в нетерпении тот, которого недавно сбил с ног голландец. Но вышел вперед очень толстый разбойник, вложил в ножны кривую саблю и сказал: «Нет, сначала они нам заплатят». «Нам не за что вам платить», – дружелюбно произнес связанный Хабиб. «Земля, на которой мы ведем эту мирную беседу, находится под протекторатом Мамеда Паши, и мы, знаете теперь, гонцы его». Протекторат – особое отношение между государствами, при которых одна страна признает верховную власть другой, но сохраняет при этом и некоторую форму независимости. «Ученый!» – криво ухмыльнулся толстый разбойник. «Но ты не учел, что лишил нас законной добычи – птенца, птиц и хор. За это, думаю, следует заплатить». «И здесь ты не прав», – отважно ответил Хабиб. «Как истинный правоверный, я должен был броситься на помощь тому, кто о ней просит. И я бросился. Кто виноват в том, что твои храбрые охотники свою добычу не отстояли?» «А малый-то хитроват», – забавляясь, толстяк повернулся к столпившимся позади него разбойникам. И, обращаясь иронично к Хабибу, спросил: «Как же ты, босяк, бросился на призыв о помощи, когда птенец птицы хор по-человечески не говорит?» «То есть ты хочешь отметить, что он не произносил слов?» – рассудительно ответил Хабиб. «Но если кто-то бежит со всех ног, а за ним гонится с сетью, и он вопит от смертельного страха, разве перед Аллахом это не призыв о помощи?» Толстый разбойник озадаченно почесал могучую шею и сказал: «Хорошо, тут трудно спорить. Но как ты докажешь, что вы действительно гонцы Мамеда Паши? О, это уже совсем просто. Вот у меня под рубахой письмо, которое мы несем в гарнизон провинции Клуджи. В ту же минуту обыскали Хабиба и подали толстому разбойнику свернутое в трубку письмо. Он, надменно выпятив губу, сорвал печать, развернул лист и крикнул: «Где ты, Улугбек, знающий грамоту? Возьми и прочти нам, что написано в их письме». Выступил вперед тот, кого назвали Улугбеком. Высокий, худой, в очень плохих сапогах, но в роскошном халате. Он взял письмо, поднес к лицу и вдруг захохотал смехом каркающим, неприятным. Леденящее предчувствие серьезной беды охватило наших друзей. А Улугбек произнес: «Взгляни, Юсуф, ни одной строчки, ни одной буквы нет в письме. Письмо пустышка». И поднял, развернув, и показал всем действительно пустое письмо. «А-а-а!» – пропел злорадно толстый Юсуф. «Очевидно, что вы не гонцы Мамеда Паши. Вот за обман и заплатите». «Очевидно ли что?» – сказал грустно Хабиб, «что уважаемый Мамед Паша не пожелал нашего возвращения». Он посмотрел на Уги и голландца, и они скорбно покивали головами. «Подтверждаю», — сказал грустно голландец, «что видел сам, как Капы Ага, главный привратник дворца Мамеда Паши, передал в руки моего друга Хабиба это письмо». «Я тоже там был, и я подтверждаю», — глухо проговорил из-под маски Уги. «Чтобы слово имело хоть какой-нибудь вес», — сказал насмешливо Юсуф, «нужно хоть чуточку кем-то быть». «А вы кто?» «Один чужестранец, судя по облику, второй, судя по шлему, наемный бандит». «Нет», – твердо ответил Хабиб, – «это голландец, ученый человек, мой друг и помощник. А это Оги Обамба, мирный путешественник. А в шлеме он для того, чтобы спрятать под маску черную кожу». «Черную кожу?» – переспросил испуганно толстый Юсуф. И Хабиб, оценив медлительность его мысли, грустно вздохнул и сказал: «Он африканец». Разбойники быстро сняли маску с Оги и завопили: «Ва, ва, шайтан, чтоб мы умерли все!» «Зачем же?» – дружелюбно ответил Оги им. «Живите!» И тут выбежал вперед разбойник, которого сбил с ног голландец, и закричал: «Не надо больше пустых слов! Убьем и чернокожего, и чужеземца!» «Это за что же?» – громко воскликнул Хабиб. «Ни тот, ни другой не пролили даже капельки вашей крови!» «Так написано в священной книге», – злорадно ответил разбойник. «Убей неверного!» «Или ты правоверный?» – вытянул к голландцу пухлый и грязный палец Юсуф. «Нет», – твердо ответил голландец, – «я верую во единого Бога, Отца Вседержителя, и Сына Его, Иисуса Христа». «А я», – громко воскликнул Оги Обамба, – «верю в добрых и могучих духов-помощников». «Кончено», – с жестокой радостью сказал тот, кого сбил с ног голландец, – «они неверные». «А неверного нужно убить», – отчеканил как приговор толстый разбойник. «Я даже знаю место в священной книге, где об этом написано». И тогда Хабиб тихо и грозно сказал: «Достань священную книгу». «Ты считаешь, я лгу?» Преувеличенно, как на показ, обиделся Юсуф и крикнул: «Улугбек, принеси священную книгу». Очень быстро Улугбек, топая рваными сапогами и взмахивая полами роскошного халата, принес тяжелую книгу, бережно завернутую в алую ткань, и разметал крылья ткани, и раскрыл на нужной странице. «Вот это место», – сказал победно Юсуф. «Читай, Улугбек». И Улугбек, положив в знак клятвы ладонь на грудь и склонившись, громко прочел: «Убей неверного». И вдруг Хабиб сказал с отчетливым облегчением: «Ты не прав». «Ты хочешь сказать, что я лгу?» – возмущенно закричал Улугбек. «Единственное, что я хочу сказать», – заявил громко Хабиб, – «это что я и мой дядя являемся владельцами караван-сарая, стоящего на пути в город, считающийся священным. И год за годом непрерывно мы принимаем у себя паломников, совершающих хадж. И эти паломники каждый вечер громко читают всем собравшимся священную книгу, так что я выучил ее наизусть». «Ва!» – уважительно сказал кто-то в толпе разбойников. А Хабиб продолжил: «Скажи нам, о любезный и ученейший Улугбек, в том месте, которое ты прочитал после слов «убей неверного», есть еще что-то или там стоит точка?» Улугбек, все так же клятвенно прижимая руку к груди, заглянул в книгу и сказал: «Да, там есть еще что-то». «Тогда прочти нам полностью всю строку», — попросил его, побледнев от волнения, Хабиб. Мертвая тишина повисла над круглым станом внутри старой крепостной башни. А Улугбек склонился над священной книгой и внятно прочел: «Убей неверного в себе». Теперь точка. «Ва!» – раздалось уже несколько голосов. А Хабиб, завладев общим вниманием, заявил: «Конечно, этот призыв в священной книге не означает, что правоверному следует вонзить в свой живот длинный кинжал и нащупать там неверного, которого нужно убить. Нет, он означает иное. Если вы, защитники веры, хотите услышать о том, что это значит в действительной жизни, я вам скажу». Никто из разбойников не возразил Хабибу, только мирно фыркали лошади, и Хабиб продолжил: «На границе провинции Клуджи мы увидели висящий на цепи скелет человека, который без слов говорил всем разумным: пойдешь дальше и встретишь смерть. Мне было очень страшно, но я перешел границу и направился навстречу опасности. Не потому, что я такой храбрый, а по воле лежащего на мне долга по доставке письма. А вот на Оги и голландцы не было гнета долга, и они могли не идти навстречу смерти. Так нашептывал им страх, который перепрыгнул в их сердца из скелета. Страх завывал в их головах и убеждал стать неверными и покинуть меня, потому что я шел в сторону смерти. Страх поселил в их груди двух человек: одного верного, который звал быть рядом с другом в минуту опасности, и одного неверного, который звал бросить друга, повернуть назад и спастись. И вот узрите, они не оставили меня, они пошли рядом. А для этого каждому из них пришлось совершить очень, уверяю вас, очень трудное дело – убить неверного в себе». Так сказал Хабиб и замолк. И несколько разбойников подняли ладони и провели ими перед лицом. А один даже шагнул к Улугбеку, дернул его за рукав роскошного халата и попросил: «Запиши для меня то, что он сейчас сказал». И Улугбек, переступив рваными сапогами, склонил голову и прошептал: «Обязательно запишу». Толстый Юсуф задумался, а потом, нахмурившись, произнес: «Вы шли с поддельным письмом через наши земли. И вы лишили нас мяса птенца птицы хор. За это вас следует наказать. Но ты убедил нас, что и вы тоже правы. И что теперь делать?» «Отдадим их судьбу воле Аллаха», – выкрикнул тот, кого сбил с ног голландец. «Завернем их в сеть и до наступления ночи оставим в долине. Если прилетит птица хор и съест их, такова воля Аллаха. Если не прилетит, развяжем и пусть идут». «Мудрое решение!» – вдруг воскликнул Хабиб. «Оставьте нас связанных до наступления ночи и посмотрим, милостив ли Аллах». И решили разбойники сделать так. Мы же метнемся мысленным взглядом к долине, где спрятался в высокой траве птенец птицы хор, и увидим, что было там и что стало. Немного прошло времени, и вот вернулись наши друзья в памятную долину. Только теперь не мог мчаться Хабиб, сверкая зелеными от травы пятками, потому что лежал Хабиб, туго увязанный в испорченную им сеть, и лежали туго притянутые к нему Оги и голландец. И вдруг сказал Хабиб дрогнувшим голосом: «Мой дорогой голландец, помолись Богу, в которого веришь, а ты, мой дорогой друг Оги, помолись своим духом-помощником, а я буду молиться Аллаху, потому что вижу определенно, что летит сюда огромная птица». Стали молиться они, и в сильном страхе стали отползать залегшие за холмом для наблюдения разбойники. «Ах, какая ужасная воля Аллаха!» – бормотали они, убегая все дальше. «Ах, какая страшная смерть!» Так убежали они и не увидели, что было там и что стало. Затмив собой солнце и подняв крыльями ветер, села на твердь долины исполинская птица. Тяжело ударили в землю ее громадные железные когти. Навис железный клюв над связанными людьми, блеснул огромный выпуклый глаз и стал их рассматривать. В сильном страхе продолжали молиться трое друзей, потому что чудовищная птица была ужасающе явной. И в эту минуту вдруг дрогнули стебли высокой травы, и выбежал на вытоптанное пространство желтый птенец и стал громко пищать. Он подбежал к птице и спрятался между ее лапами. А птица вдруг раскрыла, словно огромные ножницы, железный клюв и человеческим голосом произнесла: «Я исполню любое желание тех, кто спас птенца стаи Хор». В невыразимом изумлении замолчали наши друзья и перестали дрожать. И вот Хабиб, собравшись с духом, спросил: «Любое желание?» «Любое, доступное моим силам». И тогда Хабиб ровным голосом приказал: «Немедленно отнеси нас к подножью горы Аль-Дарун». И в ту же секунду вскрикнули от неожиданности Хабиб, Голландец и Оги Обамба, потому что стремительно взмыли вдруг в небывалую высь. Как три пойманные рыбы, завернутые в прочную сеть, летели они над облаками, и ветер от огромных крыльев птицы Хор оглушал и слепил их. Но понемногу стали они успокаиваться, поскольку ощутили собственными боками, что страшные железные когти держат их бережно и надежно.